Аллилуйя. Прекрасный день, да? И сейчас будет прекрасная тема, но прежде чем я начну эту тему, я хочу узнать, кто здесь в зале не крещен Святым Духом? Поднимите руку. С говорением на иных языках. Кто не крещен? Все крещены, да? Будешь, да? Да. Окей. Тогда тема называется «Крещение, наполнение Святым Духом». И как, смотря по залу, я смотрю, что первую часть можно пропустить, в основном наполнение. Наполнение Святым Духом. Для чего вообще нужно наполнение Святым Духом в нашей жизни? То есть наполнение Святым Духом в нашей жизни нужно для того, чтобы мы могли идти в этот мир, проповедовать, учить, наставлять. Дух Святой вообще, Дух Святой дается в нашу жизнь как утешитель, чтобы он мог нас утешать, наставлять. Когда мы попадаем в депрессию, именно Дух Святой нас поднимает. Именно Дух Святой нам указывает путь, как оттуда выйти, как двигаться дальше. Если мы вернемся в Деяния святых апостолов, то мы видим, что апостолы не пошли служить и не пошли проповедовать, пока они не получили Святого Духа, пока они не получили крещение Святым Духом, пока они не получили наполнение Святым Духом. Они не пошли проповедовать. И мы смотрим, что когда в Деяниях апостолов они получили это крещение, наполнение Святым Духом, когда они вышли проповедовать, то покаялось, если посчитать по той численности населения, третья часть города покаялась в тот день. То есть третья часть населения города покаялась в тот день. 75% покаялось из-за того, что они были наполнены Святым Духом. Именно Дух Святой говорил через уста Павла. Именно Дух Святой рассказывал. И когда люди смотрели и слушали то, что говорит Павел, они покаялись. Именно Дух Святой помогает нам нести это служение. Дух Святой помогает не только в духовной жизни. Не только в духовной жизни Он нам помогает и наставляет, но также Он помогает нам в физической жизни. Он указывает нам путь, как нам идти правильно, какие ошибки не совершать, что делать. Дух Святой, Он показывает, Он рассказывает, Он наставляет. Он показывает именно те вещи, которые мы не должны делать. Если мы с Ним находимся в общении постоянном, то есть Дух Святой – это Личность, Он всегда стоит рядом. И Он ждет только того момента, когда мы сами скажем: «Приди в нашу жизнь, покажи нам, расскажи нам». Его нужно только пригласить и общаться с Ним, как с Личностью. Это не что-то такое далекое, это оно всегда рядом, как Иисус Христос. Именно Дух Святой пришел на землю как утешитель, когда ушел Иисус Христос. Именно Дух Святой сейчас та личность, которая нам помогает, нас наставляет, показывает путь, по которому нам идти. Он может помочь нам в любой мелочи, если мы только Его попросим. Он нам может помочь в чтении Писания. То есть именно Дух Святой открывает нам те истины, те тайны, которые сокрыты в Слове Божьем. Именно Дух Святой показывает нам то, что мы должны делать. Дух Святой говорит нашему сердцу то призвание, которое дал нам Иисус Христос. Именно Дух Святой, наполняя наше сердце, Он показывает то, что мы именно должны делать на этой земле. То, для чего мы призваны на эту землю. Именно благодаря Духу Святому мы познаем это и узнаем это. И наполнение Святым Духом нам необходимо именно сегодня, именно сейчас, потому что вчера мы освободили свое сердце от всего. Мы освободили от тех грехов, от тех зависимостей, которые были. И сейчас дом чист, выметен. и приготовлен. И именно сейчас, тот день и то время, когда, чтобы этот дом занял Дух Святой, заняла любовь Божия. Именно сейчас, в этот момент, мы должны принять все, столько, сколько можем Духа Святого в нашу жизнь, в наш дом, потому что он чистый, свободный, чтобы он заполнил этот дом, чтобы никогда мы вышли за двери, и дьявол опять, блуждая где-то пришел назад, но чтобы он пришел, увидел, что Дух Святой, что Бог живет в нашем сердце, в нашем доме, что он уже занятый дом, что он занятый правильной личностью дом. И я хочу, чтобы мы сейчас вышли, то есть и служителя за вас помолятся здесь, за наполнение Святым Духом, чтобы мы наполнили, чтобы наш дом именно был занят Святым Духом. Выходите наперед. И не бойтесь подходить к служителю несколько раз. Это для вас. Ребята, сейчас время заполнить свой дом Богом. Весь вчерашний день команда работала, чтобы вычистить его. Сейчас начните делать все возможное, чтобы как можно больше славы вошло в вас. Откройте ваше сердце, откройте вашу жизнь. И просто начинайте просто есть Бога, пить Бога. Дайте Духу Святому прямо сейчас налить вас. Вы увидите, как эти молитвы будут трансформировать ваши судьбы. Просто дай Богу произвести эту работу. Просто перестань сейчас думать, не думай ни о чем. Просто говори: Бог, наполни меня, я в твоих руках. Переполни меня, реформируй, трансформируй меня. Заполни меня, измени меня, коснись меня. И подходи несколько раз к нескольким служителям. Просто это время для вас, ребята, сейчас. Send the rains for which Let the light.